Глава 4. Лея. Оранжерея произвела на меня огромное впечатление. Флора с разных концов галактики восхищала. Иной раз просто заставляла открыть рот. Настолько фантастически выглядели некоторые растения. Аллея оранжевых деревьев, источавших легкий дымок, потому что листья испаряли воду при нагреве на солнце, закончилась пестрыми цветами холта с планеты Жла. Они росли от пола до потолка, не имели ни стебля, ни листьев и представляли собой нечто вроде великанских тюльпанов. Земные хвойные, хвойные стерхонии, у которых каждая иголка будто имела мелкий пушок, и куча других диковинных растений, включая ползучий стай. В переводе с языка лиритов — змей-вьюн. Он действительно двигался прямо на глазах, ища более солнечные участки. Зеленая брусчатка вывела нас к большой беседке. Она была стилизована под эдакую конструкцию возле дома. Столбы из лилового дерева, стол, диванчики, сделанные под скамейки. Райдар жестом предложил мне садиться. Я разместилась, и он, как я и думала, с личного миклона вызвал виртуальное меню. Еду здесь готовили в специальных полностью механизированных кухнях, которыми управляли наноботы. На передовых станциях Кзарианы ее доставляли в нужное место при помощи все тех же черных труб. Так называли в этой вселенной порталы. «Выбирайте, чего вы притихли?» Заглянул мне в лицо кзырянец. Я усмехнулась. «Вы не похожи на древнее существо. Ведете себя словно подросток». Он развел руками и ответил только «Наверное». Но больше ничего не сказал. Я выбрала суп харчо, свежие булочки и черный чай с облепихой. Райдар приподнял брови. «И только?» «Мне хватит», — кзырянец уточнил. «А это точно не женское стеснение?» «Абсолютно», — заверила я. А спустя несколько минут поняла, почему Райдар так удивлялся. Его заказ выглядел очень внушительно. Какие-то запеченные клубни, овощи на гриле и много-много мяса. Вроде шашлыка в особенных специях. Я слышала, что кзырянцы очень любят подобные кушанья. Когда мы оба перекусили, Райдар поднялся с места и заявил. «Ну а теперь давайте сходим на пляж». «Вот так сразу? Без подготовки? У меня же даже купальника нет!» — потрясенно произнесла я. «Не переживайте, там все есть». Райдар что-то набрал в своем миклоне, и к нам навстречу выехал лифт. Буквально появился прямо из пола. Я слышала про такие устройства. Нечто вроде личных лифтов капитанов на самых передовых космических станциях. Для команды подобные предусматривались лишь на самые экстренные случаи. Эти кабинки передвигались, опять же, при помощи черных труб, и попасть в них можно было куда угодно, буквально из любой точки станции в любую. Райдар жестом предложил мне входить. Наше общение выглядело странным и совершенно не таким, как я представляла. Я думала, Райдар замкнутый, суровый, эдакий старый вояка, к тому же обиженный на весь свет. Все же ему пришлось взять на себя чужую вину и жить теперь вне закона. Однако он вел себя очень радушно, непосредственно, и мне чудилось, что иногда он со мной флиртует. В кабинке место было навалом, но Райдар встал рядом со мной и оперся рукой над моей головой, будто нарочно сокращая дистанцию. На базе рубежников я бы этому возмутилась. Обычно я на раз ставила подобных крутых мужиков на их место. Но тут то ли стеснялась, то ли еще что. Все же мы находились в вотчине Райдара. В общем, у меня не возникло порыва сделать кзырянцу хотя бы замечание. Он явно понял, все оценил, усмехнулся и улыбнулся. А уже спустя несколько минут мы выходили на берег искусственного моря. Надо признать, зрелище оказалось потрясающим. Выглядело, словно мы реально пришли на пустой морской пляж. Мелкие камушки под ногами, волны, что накатывали и отступали, невидимыми пальцами рыхля гальку. Лазурная вода и даже рыбки. Я заметила их на мелководье. Запах соли и специй, такой приятный, бодрящий. Я внезапно поймала себя на том, что улыбаюсь совершенно не к месту. А впрочем, что значит «к месту»? Не на задание же мне улыбаться, при моей-то работе рубежницы. Боже, я так давно не была на море. Страшно подумать. Я стояла, дышала, расслабилась, когда обнаружила, что Райдар уже разделся по пояс, остался в плавках чуть выше колена. Надо признать, Фигура кзарианца еще как впечатляла сейчас, когда на нем почти ничего не было. Весь обтянутый литыми мускулами, чистый тестостерон, прямо-таки рафинированный. Кубики, шмубики, все, что нужно. И все эти не врали. Фигуры у аристократов Кзарианы были по-настоящему восхитительные. Тонкая талия, крепкие бедра, широкие плечи. Просто идеал. Даже ноги кзарианца выглядели на редкость красивыми, стройными, мускулистыми, точёными. Райдар указал на конструкцию, отдаленно похожую на переодевалку. Квадрат, огороженный деревянными стенами. Что внутри, отсюда увидеть не получалось. «Там есть чистые запасные купальники. Я вас жду», — усмехнулся кзарианец. И усмешка его была такой задорной, такой подзуживающей, что я сразу попалась. Двинулась в указанном направлении. Здесь же обнаружилось все, буквально все, что только могла пожелать. Уборная с душем. Куча купальников на выбор из особенной ткани. Я уже видела подобную в магазинах. Она меняла размер при необходимости. На 2-3 совершенно спокойно. Я выбрала скромный слитный купальник любимого синего цвета и, выйдя к Райдару, опять удивилась. Когда мы приехали на берег моря, тут не было ничего, только волны и галька. А вот теперь появились лежаки, очень удобные, с гелиевым покрытием, которое подстраивалось под тело. Столик с полотенцами и халатами высился неподалеку от лежаков. Пространство двух из них закрывало от искусственного солнца целое полотнище. Назвать его зонтиком язык не поворачивался. Райдар уже разместился на лежаке и поманил рукой. «Ну что, мои чешуйки в вашем распоряжении». Только сейчас я внезапно сообразила, что, когда он разделся, чешуек-то не было. Я подошла к Райдару, опустилась на соседний лежак, пока кзарианец внимательно разглядывал меня в купальнике. Было видно, как ему сложно сосредоточиться и отвести взгляд. И это меня почему-то жутко порадовало. Впрочем, кем бы я ни работала, я все еще оставалась женщиной. Нравится — наше призвание и страсть. Взгляд Райдара начал бродить по моим выпуклостям, а на лице застыло такое выражение, не знаю, как будто он подвисший компьютер. Жми на кнопки, не жми, дергай мышкой, не дергай. Мозг машины вошел в глухой штопор. Я же тем временем рассматривала чешуйки, которые покрывали ребра и отчасти живот кзарианца. Обнаружились они на коленях, на висках и на локтях Райдара. Серебристые, перламутрово-красивые. Я невольно потянулась к ним пальцами, хотелось проверить, теплые или прохладные. И сразу же отдернула руку. Хотя наше с Райдаром общение было сложно назвать официальным, такая раскрепощенность уже граничила с наглостью. Кзарианец заметил, взял мою руку и положил на свой бок с чешуйками. Я ощутила от них жар, будто касаюсь нагретых металлических пластинок. Ого! Они были гладкие, приятные, и после моего касания словно бы стали переливаться чуть ярче. Райдар вдруг задорно усмехнулся, чуть двинулся, и чешуйки пропали. Моя рука коснулась его знойной и мягкой кожи, почти совершенно лишенной растительности. Кзарианец сделал глубокий вдох, будто и сам не ожидал, что так отреагирует. Поменял позу на лежаке и произнес хрипотцой в голосе. «Чешуйки — это наша боевая форма. Защищает жизненно важные места». «Все?» — зачем-то спросила я. Следовало бы убрать руку с бока кзарианца, но я по какой-то причине этого не делала. «Хотите посмотреть на них без одежды?» Райдар приподнял брови и коснулся резинки плавок. «Проверить, все ли они защищают?» «Да вы пошляк!» — возмутилась я и тотчас заметила, что кзарианец, похоже, возбудился от моего внимания к чешуйкам. Это было очень хорошо видно под тонкой тканью плавок. Райдар усмехнулся, заметив направление моего взгляда. Поменял положение и... случилось, как в дамском романе. Штанина плавок неожиданно приподнялась, задралась и... Я увидела то, что, по идее, не должна была увидеть, если мы не на пляже нудистов. Причем то самое было в полной боевой готовности. Райдар спокойно оправился, подтянул ткань и воззрился так, словно ничего не случилось. На лице шальная улыбка, в глазах муть и горячечный блеск. Губы явно стали гораздо краснее. Меня резко бросило в жар. Стало так неловко, что щеки загорелись, и наверняка я выглядела сейчас просто пунцовой. Взгляд я отвела сразу и машинально, буквально на чистых инстинктах, и теперь усиленно изучала разнокалиберные камушки под ногами. Руку с бока кзырианца я убрала следующей. Райдар все заметил и расхохотался. «Лия, вы всегда так реагируете на очевидные приметы мужского внимания?» «Не знаю. Но это... это немного слишком. Разве нет?» «Нет. Вы не видели голых возбужденных мужчин? Ни за что не поверю. В вашем досье значится, что вы попаданка Земли и имеете взрослого сына. А это значит, что голых возбужденных мужчин вы точно видели, и не раз. Что сейчас вас настолько смутило?» Он приподнял мою голову за подбородок и лукаво вгляделся в глаза. «У меня был муж, мы были близки». На этих словах Райдар облизнулся и быстро сглотнул. «Но мы же с вами так мало знакомы», — тихо промямлила я. «И? Разве я к вам приставал? Я что-то не то сейчас сделал? Я ведь даже вас не касался!» Он вдруг напрягся, нахмурился и быстро отпустил мой подбородок. Встал и с разбегу бросился в морские волны.